Глава первая. Полупустой зал Лаки-клаба погрузился в темноту. Только луч таинственного голубоватого света почти отвесно падал сверху на стоящий в углу рояль. Джанни коснулся клавиш, взял несколько аккордов и очень медленно заиграл грустную мелодию. «Музыкальный кисель для кретинов». Процедил он сквозь зубы и закрыл глаза. Пальцы машинально перебирали клавиши, и каждый звук крохотно молоточком долбил утомленный мозг. «Проклятие!» — подумал музыкант. «Не хватало еще и мигрень». Он криво усмехнулся, вспомнив, как несколько лет назад вышел из консерватории с высоко поднятой головой, где так и роились мелодии, мечты и грандиозные планы. И вот, пожалуйста, изволь что ни вечер доломоты в затылке барабанить попсовые песенки в каком-то притоне, а потом возвращаться домой и с горечью смотреть на старое пианино да пропылившиеся ноты. Сегодня особенно мерзкий вечер, поскорее бы он прошел. Уолтер Боннелли одарил гардеробщицу Лаки-клаба ослепительной улыбкой. Девушка устало улыбнулась в ответ, чуть приподняв тяжелые, набрякшие с недосыпа веки. «Добрый вечер, синьорина. Пирелли у себя?» Она протянула руку к телефону. «Не беспокойтесь, это не к спеху». И, небрежно махнув рукой, Боннелли по крутым ступеням спустился в синий полумрак большого зала. Тут же из темноты вынырнул официант, молча проводил его к свободному столику и, выслушав заказ, исчез. Уолтер оглядел зал. Как и в любом ночном заведении, тут собрались главным образом провинциалы, иностранцы и шлюхи. Официант принес виски и опять растворился в темноте. Уолтер включил настольную лампу под синим абажуром, достал из кармана листок бумаги, развернул на столе и, быстро пробежав глазами длинный список, остановился на фамилии, значившейся под номером 3. Пирелли Винсент. Прибыл из США, владелец Лаки-клаба, связан с французской организацией «Оптовик». Боннелли взял сигарету, задумчиво перечитал список и вновь сунул в карман. Потом развернулся и посмотрел туда, где посреди залитого голубым светом круга, склонясь над роялем, устало наигрывал модный мотив молодой человек с тонким интеллигентным лицом. Музыка, наконец, смолкла, и в зале снова вспыхнул свет. Джанни медленно поднялся со стула. «Ну вот...» Еще один вечер позади, и слава Богу! Через весь зал, окутанный завесой табачного дыма и надоедливый гомон голосов, музыкант прошествовал к бару, влез на высокий табурет и, облокотясь на стойку, стал растирать себе виски. Бармен кинул на него рассеянный взгляд. «Что-нибудь закажешь?» — буркнул он равнодушно, без той угодливо-фамильярной интонации, что предназначалось только клиентам. «Романо и пару таблеток аспирина с водой». «А мне двойной скотч», — послышался рядом незнакомый голос. Джанни повернул голову. Высокий, широкоплечий, малый, смотрел на него, непринужденно улыбаясь. «Жизнерадостный нахал». С неприязнью подумал музыкант. «Меня зовут Боннелли», — представился незнакомец. «Уолтер Боннелли. Приятно было послушать, как вы играете». Джанни, не поднимая глаз, изучал тлеющий кончик сигареты. «Прошу прощения, но если вам нужен собеседник, вы напрасно теряете время». Он залпом осушил рюмку. «Успокойтесь, Джанни», — посоветовал Боннелли и, не обращая внимания на удивленный взгляд пианиста, продолжал. «Итак, Джанни Бастиано, 25 лет». Из хорошей семьи, потерял родителей во время войны и воспитывался у богатого дяди. Защитил диплом в Санта-Чичили на отделении фортепиано по классу исполнительского искусства и композиции. Несколько раз участвовал в конкурсах. А потом дядя сказал, я сделал все, что надлежало. Я дал тебе кров и профессию. Отныне карабкайся сам. Все правильно. В 9 лет я болел свинкой, если вас это интересует. Сухо, — ответил музыкант. Его куда больше занимало, что головная боль медленно отступает. Вижу, любопытством вы не страдаете. Вам как будто бы наплевать, откуда у меня такие сведения. Я хотел бы только знать одно, какого дьявола вам от меня надо, — пожал плечами Джанни. Боннелли отбросил насмешливый тон. Ну что ж, тогда к делу. Я журналист. Собираю материалы о тропе наркотиков. Музыкант и ухом не повел. Что ж, наверное, это любопытная тема, но я не употребляю наркотики. Мне больше по вкусу отечественное пойло. Джанни допил коньяк и поднялся. Вы знаете Пиралли? Остановил его Уолтер. Хозяина видел пару раз. Он редко здесь бывает. Меня нанимал управляющий латиноамериканец. Масиас, или ходячий студень, как его называют. А что, Пиралли как-то связан с наркотиками? Дело вот в чем. Одна мощная франко-итальянская организация контролирует движение опиатов и прочих дурманных снадобий с Востока на американский рынок. Она-то и проложила тропу наркотиков. Эта тропа проходит через наш клуб, не без сарказма осведомился Джанни. Вот именно. Может быть, Пиралли мелкий посредник, но не исключаю, что он заправляет крупными делами. Какова его роль, я надеюсь узнать с вашей помощью. Джанни покачал головой. Сожалею, но эта история с наркотиками для меня новость. И не кажется ли вам, что обращаться с подобными предложениями к первому встречному, по меньшей мере, неосмотрительно? Я журналист, а не полицейский. Для меня главное — расщелкать механизм контрабандных поставок и поувлекательнее об этом написать. А кроме того, я знаком с психологией преступника. В глубине души он всегда жаждет щегольнуть ловкостью и потому симпатизирует журналистам. Вот увидите, Пиралли отнюдь не исключение. «Так вы хотите, чтобы я сунулся к нему с подобными расспросами?» — воскликнул Джанни, изумленный бесцеремонностью журналиста. «Нет, — говорить буду я, — а вы меня представите». Ходячий студень всей своей грузной тушей подпирал колонну в глубине зала и, перекатывая во рту длинную толстую сигару, не спускал глаз с публики. Джанни направился к нему. «Тут один тип хочет потолковать с хозяином». Латиноамериканец ловко перебросил сигару из угла в угол рта. «Кто такой и чего ему надо? Понятия не имею». «Сказал только, что у него есть дело личное». Джанни повел глазами в сторону Боннелли, одиноко стоявшего у стойки бара. «Я не могу оставить зал, так что сам его проводи». Ведя Боннелли мимо толстяка, Джанни уловил брошенный на журналиста цепкий взгляд. Не прошло и минуты, как лифт доставил их на 2-й этаж. Впереди был длинный и довольно широкий коридор. Джанни махнул рукой, указывая в самую его глубину. «Вон, за той дверью отдельный вестибюль и вход с улицы. Подождите меня здесь». Пианист приблизился к соседней двери, постучал, немного выждал, потом стукнул посильнее. Наконец он повернул ручку и вошел. Глава 2. В 2 шагах от письменного стола неподвижно стояла девушка. Казалось, она пребывает в полном оцепенении. Однако при виде Джанни вздрогнула, и массивная бронзовая статуэтка, выскользнув из рук, с глухим стуком упала на ковер. По другую сторону стола, раскинув руки, лежал Пиралли. На его застывшем лице читалось безмерное удивление. Ковер вокруг его головы потемнел от крови. Музыкант подошел ближе, внимательно осмотрел лежащего, потом нагнулся и поднес наручные часы к его полуоткрытым, сведенным судорогой губам. Стекло так и осталось прозрачным. Джанни тронул безвольно отброшенную руку. «Холодная. Только этого мне не хватало», — с тоской подумал он, переводя взгляд на статуэтку. «Крылатая женщина напоминала Нику из коллекции Лувра. Возможно, копия. Массивное основание забрызгано свежей кровью. И только теперь пианист наконец посмотрел на девушку. Пирелли мертв», — спокойно и даже буднично констатировал он. Девушка не сводила с убитого безумных, полных ужаса глаз и, судя по всему, не слышала ни слова. «Точно сработано», — похвалил Джанни. «Всего один удар, и готово». Он уже успел как следует разглядеть девушку. Ладная фигура, красивые длинные ноги, светлые волосы, очень густые, наверное, мягкие на ощупь, чуть удлиненные формы, зеленые глаза. Впрочем, сейчас от страха они казались совсем темными, и по-детски капризный рот. Лет 19, не больше. «За что вы его?» Ответа не последовало. Джанни резко встряхнул юную особу. «Зачем вы это сделали?» Девушка вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась. Пианист, обхватив подрагивающие хрупкие плечи, усадил ее в кресло. «Это не я!» Чуть слышно пробормотала незнакомка, не отнимая ладони от лица. Джанни еще раз окинул комнату взглядом. Стол в полном порядке. Все ящики аккуратно задвинуты. На блестящей столешнице красного дерева обтянутый софьяном письменный прибор, телефон, магнитола. И только сам Пирелли с пробитой головой, лежащий на полу под распахнутым настежь стенным сейфом, никак не гармонировал с обстановкой. Джанни ощупал затылок там, где снова просыпалась боль, и повернулся к девушке. Вообще-то он мгновенно ее узнал. Эта красотка часто бывала в клубе, и пианиста всякий раз охватывало дерзкое желание с ней заговорить, но он не смел. Больше всего Джанни отпугивало то ли отрешенное, то ли высокомерное выражение прелестного лица. «Чудо, как хорошо!» — подумал музыкант. — А мне выпал удобный случай свести знакомство. Но какая идиотская история! — Послушайте, — уверенным тоном начал он. — Скоро здесь будет полиция. Если вам есть что рассказать, выкладывайте, да поживее. Девушка обратила к нему залитое слезами лицо. — Это не я! — трясущимися губами повторила она. — Когда я пришла, он был уже... Джанни, сам не зная, с чего, разозлился. «В котором часу?» — сердито бросил он. «Ровно в полночь». Джанни взглянул на часы. 10 минут первого. «Вы знали сеньора Пирелли?» «Нет, но мне надо было увидеться с ним». «Зачем?» Вместо ответа девушка зарыдала пуще прежнего. «Вы ничего здесь не трогали?» Кроме статуэтки, само собой. Нет, я даже не подходила к телу, мне так кажется. Я толком не помню, ничего не помню, — всхлипывала она. Джанни лихорадочно размышлял, что делать, и откуда только взялось это стремление вмешаться в ход событий. «Вас кто-нибудь видел?» — спросил он. «Нет, думаю, что нет». Джанни снова посмотрел на часы. «Мы болтаем уже 5 минут, вам надо уходить». Мысли разбегались, логика отсутствовала начисто. «Но это вовсе не значит, что я вам поверил», — добавил он. Девушка вспорхнула с кресла и уставилась на музыканта. Теперь ее глаза стали почти черными. Джанни отвел взгляд. «Тогда почему?» — тихо спросила она. «Вот что». «Мне плевать, кто его убил!» Жестко, если не грубо, отрезал пианист. «Довольно и того, что я нашел здесь труп. «Паяц!» — насмешливо обругал себя Джанни. «Сам ведь прекрасно знаешь, что дело не в этом!» Девушка нерешительно шагнула к двери. «Стойте!» — скомандовал музыкант. «Только без глупостей!» Он еще раз оценивающе оглядел стройную фигурку. Элегантное голубое платье как будто бы не пострадало, а светлые перчатки до локтя прикрывают загорелые руки. «Стало быть, отпечатков пальцев вы не оставили, а это уже кое-что». Джанни заглянул в открытый сейф. Аккуратно разложенные папки с документами, конверты, несколько крупных банкнот. Увидев возле стола дамскую сумочку, музыкант ее поднял. «Это моя!» — воскликнула девушка и неожиданно быстро подскочила к нему. Джанни молча отодвинул ее и с удивлением почувствовал, какая цепкая хватка у этих тонких девичьих рук. Он вытряхнул содержимое сумочки на стол. Обычные женские причиндалы — губная помада, пудреница, зажигалка, пачка сигарет, связка ключей. В боковом кармашке отыскалось водительское удостоверение, и музыкант сунул его в карман пиджака, а остальное он положил обратно. «Итак, Марина, вам пора. Идите домой и ложитесь спать, но хорошенько вспомните все подробности нынешнего вечера. Завтра мы их всерьез обсудим». Девушка поджала губы, и в глазах ее мелькнула настороженность. «Только не думайте, что я у вас на крючке. Я ничего дурного не сделала, и бояться мне нечего, а потому...» Джанни, не дав ей договорить, легонько подтолкнул ее к двери. «С удовольствием выпорол бы вас, да нет времени. А жаль». Уолтер докурил вторую сигарету и, загасив о подошву, посмотрел на часы. «Малый явно решил помариновать меня в приемной», — недовольно скривился он. Уловив шорох в конце коридора, он вскинул голову. Дверь кабинета Пирелли приоткрылась, оттуда выскользнула изящная женская фигурка и моментально подлетела к выходу на улицу. В тот же миг журналист услышал, как хлопнула эта дверь. «Ах, вон оно что!» Бедняга Джанни явился в самый неподходящий момент и, видать, получает изрядный нагоняй. Дверь кабинета снова открылась. На сей раз вышел пианист и поспешил к Уолтеру. «Ну и как? Пирелли меня примет?» Джанни покачал головой. «Что, вот так просто, без объяснений?» «Он мертв». «Мертв?» Музыкант кивнул. «Кто-то успел размозжить ему голову», — пояснил он. «Не вы, случайно? И как вы догадались? Пирелли отказал мне в очередной понюшке кокаина, а я нервный. Хватит, что потяжелее, да и тюкнул по башке». Боннелли ожег его пристальным взглядом. «Так это она, да? Кто?» «Девушка. Вы ее видели?» «Мельком. Упорхнула, как ветерок. А, кстати, кто эта девушка?» «Я вам все потом объясню, а сейчас надо вызвать полицию». «Вы не против, если я загляну в кабинет?» Пианист, пожав плечами, направился к лифту. Спустившись вниз, он вместо того, чтобы войти в зал, по узкой лесенке вскарабкался к неприметной, обитой железом двери. Ходячий студень утер ручищами потное лицо и грузно плюхнулся на стул. «Итак, — начал допрос комиссар Краст, — вы весь вечер провели у черного хода». Толстяк вскочил. «Я битых 10 раз рассказывал вашим», — с раздражением начал он, но комиссар, вытянув пухлый указательный палец, чувствительно ткнул латиноамериканца в живот. «Спокойно. Повторишь мне все это еще раз?» Ходячий студень рухнул на место и в волнении принялся теребить пуговицу на воротнике рубашки. «Да», — подуспокоившись, — ответил он, — «я весь вечер не отходил от черного хода». «Попасть в кабинет Пирелли можно либо через парадный вход, либо оттуда». «Вовсе нет», — негромко возразил женский голос. Краст повернулся к соседнему столу, за которым сидели служащие Лаки Клаба, и за компанию с Джанни Уолтер Бонелли. В другом конце зала агенты уголовной полиции допрашивали посетителей. «Кто вы?» — спросил комиссар ту, что без спросу подала реплику. «Гардеробщица. Я хотела сказать, что из клуба наверх можно пройти иначе». «Ну да, само собой», — торопливо подтвердил ходячий студень. «Я об этом и не подумал. У туалета есть еще одна дверь в коридор, ведущий к лифту, но эта дверь всегда заперта на ключ». Краст подозвал одного из подчиненных. «Сходи-ка в туалет», — распорядился комиссар, и, увидев, что парень несколько ошарашен, приказом пояснил. «Там есть дверь в коридорчик внутреннего лифта. Проверь ее хорошенько». Краст снова повернулся к Массиасу. «И ты ни разу никуда не отлучался?» Ходячий студень, что-то прикидывая, посмотрел в потолок. «Ты заходил к Пирелли?» Устав ждать ответа, осведомился комиссар. «Только на минуту, перед самым открытием, около 9, вернулся посланный в туалет полицейский. «Дверь заперта на ключ. Замочная скважина в порядке», — доложил он. Краст, кивнув, продолжал допрос. «А ты не наведывался к хозяину около полуночи?» «Нет, сеньор», — испуганно замахал руками толстяк. «В сейфе были деньги?» «Конечно, Пирелли всегда держал под рукой крупные суммы». Комиссар поднялся и грозно навис над столом. «Мы еще вернемся к этому вопросу». Он поглядел на Джанни и Уолтера. «А вы оба пойдете со мной?» Кабинет Пирелли снова обрел привычный, респектабельный вид. Тело убрали, эксперты уже заканчивали работу. Краст опустился в глубокое кресло и кивнул Джанни. «Ну, юноша, расскажите еще раз, как было дело?» «Бонелли хотел поговорить с хозяином, и я, уведомив Массиаса, проводил вас сюда. Потом я оставил Бонелли в коридоре у лифта, а сам постучал в дверь кабинета и вошел. Он пробыл там пару секунд и выскочил, как ошпаренный», — вступил в разговор Уолтер. Краст бросил на журналиста недовольный взгляд. «Тебя никто не спрашивает», — буркнул он. «Ну, старина, коль скоро с этого момента показания полностью совпадают», — улыбнулся Бонелли. «Заткнись и не смей называть меня старина». Комиссар вернулся к допросу Джанни. «Продолжайте». «Я вышел и позвал Бонелли. Вы случайно не заметили время? Было 10 минут первого. По словам Массиаса, вы отсутствовали более 20 минут. «Знаешь, старина», — опять подсуетился Уолтер, — «пока мы тут осмотрели все, нам хотелось...» «Ты повсюду суешь любопытный нос», — рявкнул Краст, — «даже в сейф полез. Мы нашли там твои отпечатки. А этот парень», — он махнул рукой в сторону Джанни, — «оставил следы только на ручке двери». «Ее величество, пресса, свободно», — шутливой торжественностью изрек Уолтер. «Ты плохо кончишь. Наше давнее знакомство не дает тебе права лезть куда не следует, но хоть что-нибудь ты нашел?» «Труп на полу. Но и ты, думаю, его заметил, орлиный глаз». Краст нахмурился и, скомкав допрос, угрюмо проворчал. «Ладно, пошли вниз, у нас еще масса работы». Залитый мертвенным светом флуоресцентных ламп большой ресторан «Лаки Клаба» смахивал на зал ожидания провинциального вокзала. В дальнем углу полицейские продолжали допрашивать посетителей. На столиках громоздились дымящиеся кофейники, чашки, вазочки для сахара, пепельницы, полные окурков. В воздухе плавало облако серого табачного дыма. Как только Краст появился у служебного входа, к нему подскочил один из полицейских. «Комиссар, там целая толпа журналистов и фотографов пронюхали, что Бонелли здесь, и рвутся составить компанию». «Ни в коем случае не впускать эту банду устало», — сказал Краст. доложи-ка лучше обстановочку. Мы заканчиваем. Обнаружили парочку подозрительных типов. Один мошенник из Америки, второй сидел за подделку документов. Еще тут несколько проституток. Он отхлебнул добрую половину чашки, обжигающей горячего кофе, и даже не скривив губ, продолжал. Чуть больше десятка иностранцев и провинциалов. Пока никого не отпускаем, но кое-кто начинает нервничать. Кто же, например? Полюбопытствовал Краст. Видите, вон там потрясающе красивую даму. Это супруга Бургера. Полицейский кивнул в ее сторону. Известного промышленника? Его самого. Ума не приложу, что ей понадобилось в этом притоне. Похожий на облезлого попугая тип, если у этих птиц бывают мешки под глазами, некто Саркис, антиквар. А рыжий юнец с мученическим видом, сидящий возле них, сын красивой дамы от первого брака. Почему ты их не отпустил? Гардеробщицы и швейцары утверждают, что только эти трое покидали зал между 11 и 12 ночи. Была с ними еще одна особа, между прочим, постоянная посетительница. Кто такая? Марина Бургер, дочь главы семейства. Она ушла минут за 15 до полуночи и пристукнула Пиралли. Ну ладно, где эта синьорина сейчас? Дома, спит, я звонил. Слуга не знает, когда она вернулась. Полицейский вытащил из кармана блокнот и положил на стол перед комиссаром. Тот бегло просмотрел записи. Первое. Клодина Николсон-Бургер. Родилась в США, состоит в втором браке. Супруг Паола Бургер, итальянец швейцарского происхождения, гражданка Италии. Место жительства — вилла Марина, Виа Кассия. 1953. Второе. Джером Нолан. Родился в Индии. Родители. Обри Нолан и Клодина Николсон. Гражданин США, студент. Место жительства — то, что и у матери. Третье. Раймонда Саркис. Грек. Гражданство не имеет. Холост. Профессия антиквар. Место жительства — отель Ридженси, номер 402. Далее следовал краткий протокол допроса. Краст отодвинул блокнот. «Думаю, мне стоит с ними побеседовать, только предельно вежливо». Он вдруг покосился на Уолтера. «Что ты так на меня смотришь?» «По-твоему, старый Краст боится неприятностей?» «Ничего подобного». «Да ладно, я тебя насквозь вижу». «Этот Бургер крепкий орешек, и денег у него куры не клюют». А я как раз жду повышения. Коли не имется, так пропечатай в своей припакостной газетенке. Уолтер подмигнул пианисту. Старый лев начинает хныкать.